Но самих мечтателей не было, мальчишек тут не было. Поздний час, дети ушли. Но ушли дети, а взрослые пришли. Человек семь их было, сидели у дальней стены, курили, заволакивая себя дымком сигарет. Казалось, что далеко до них. Сидели и покуривали, и помалкивали, никак не отреагировав на пришедших. Да и тот, кто отодвинул засов, ни о чем не спросил, прошел на свое место, уселся, затянулся сигаретой, укрылся за дымком. «Старшой! Ребята! Я вот друга привел», — Петя Брагин топтался у порога. Показалось Знаменскому, что Петя, если и не оробел, то смущен. «Недавно из Ашхабада. Подкололи его там. Да я рассказывал». Парни молчали, курили. «Здравствуйте», — сказал Знаменский. «Не поздно мы к вам». «А когда рано бывает?» — спросил кто-то из парней, и голос спрашивающего был насмешлив. «Дело у нас, старшой», — сказал Петя Брагин, так и пребывая у порога. «Без дела мы не можем», — откликнулся тот же голос. «Продолжай». «Нам надо побывать в кафе ночном этом, ну, в Черных Березах, когда у них для своих вход и на валютку счет», — сказал Брагин. «Он вроде робел, не похож стал совсем на себя». «Подколотому надо?» «Да», — кивнул Знаменский, покорно соглашаясь с кличкой «Подколотый». «Еще одного». «Там такое место, могут снова подколоть». «Я думал, ты с нами пойдешь, старшой», — сказал Брагин. «Без тебя мне туда не просунуться». «А ты красную книжечку им в нос?» «Спугнет книжечка». «Не спугнет, предупредит, это точно». «Значит, думал, мы с тобой пойдем». «Надеялся». «Зачем это нам?» «Старшой, мы гада ищем». «Так», — объяснил. «Ребята, объяснил наш Петя задачу?» Откликнулись 2-3 голоса, лениво и насмешливо объяснил. «Гадов надо ловить, уговорил?» «Уговорил». Афганцы, а это были они, уже входящие в легенду парни, которых обожгло яростное солнце Афганистана, которые от войны зачерпнули и сполна умылись кровью, это в наши-то, в мирные времена, афганцы, горстка их здесь, сидели у дальней стены, в дымке сигаретном пребывая, в дымке, может быть, воспоминаний. Они сидели, как там научились, кто на корточках, спиной приткнувшись к стене, кто на полу, поджав под себя ноги. «Подойдите», — прозвучал все тот же насмешливый голос. «Сколько можно в дверях торчать?» Брагин и Знаменский послушно подошли, послушно же, следуя приказывающему движению руки, сели на пол, туда, куда им указали сесть, чуть сбоку от всей группы. Рука, указывающая, была без руки рукой, без кисти. И потому и нельзя было не повиноваться. В ней устрашающее было что-то. Обрубок руки не был ничем замаскирован, он лишь затянулся красноватой, задубленной кожей, кость сокрыв, и торчал из рукава, указывая этот задубленный обрубок. Присев неловко, Знаменский глянул в лицо старшего, в лицо калеки, и тот глядел на Знаменского. Простецкий вроде бы парень, и молодой совсем, но глаза намного старше лица, зорче, умнее, чем должны были бы быть. Какими нарекла им быть природа, кинула паренька московского жизни в пекло, смешливого паренька, беспечного, изваляла его в этом пекле, поуродовала, обучила ярости, показала человеческую подлость и вышвырнула из пекла с таким вот умудренным взглядом. Все видели эти глаза, все понимали. Но и Знаменскому досталось тоже. Поднабрался зоркости. Они приняли друг друга. «Ладно, скатаем в этот шалман», — сказал старшой, поднимаясь с пола.